Глава 23. В одном рейде. Торф оживился, когда мы дошли до следующей развилки. Оба рукава вели вниз, но в разных направлениях. «В левый проход идите», — подсказал голос из кирки. «Тянет оттуда духом моей бывшей». «А в правом что?» — спросил Полидевк. «В правом, толстые, теперь уже несмертные, прячутся четверо дурачков», — с готовностью ответил Торфу. «Все смертные». Не успел я осознать его слова, как Тиса выступила вперед, заглянула в правый проход и ткнула туда факелом. Потом поманила им кого-то. «Вылазьте!» «Как прикажете, госпожа!» Донесся чей-то испуганный голос. На свет поочередно выбрались четверо знакомых работяг. Первой шла Майя, вчера пытавшаяся меня убить. Следом ее парень Винсан с топором в руке. Последними два гоповатого вида рудокопа, Изи и Кроль. Все они не сводили с меня глаз. Я же первым делом изучил их руки. Вроде бы никаких амулетов связи. «Хорошо, что чаты здесь только групповые», — подумал я и запаниковал, поняв, что эти четверо могут быть в рейде с кем-то из детей. «Так, спокойно, Скиф. Даже если они уже доложили детям, им сюда добираться не один час. Успеем уйти». «Вы как сюда попали, ущербные?» Ковыряя ногтем в зубах, поинтересовался Большой По. «Тут же мобы кругом». «Так это, провалились бы!» Выйдя из-за спин товарищей и выпитив грудь, ответил коротышка Изи. «Шли-шли, а там дыра!» «Спустились, а там еще дыра! Провалились!» «Два раза подряд провалились?» Недоверчиво поинтересовалась Тисса. «Два раза подряд!» Закивал Изи. «Хрген, разберешь, что ты там говоришь!» Передразнил его Полидевк. «Врешь, небось?» «Все так и было, он не врет!» Ответил Кролл, парень с заячьей губой. «Ну-ну!» Протянул приятель. Почесав затылок, он задумчиво проговорил. «И что нам с вами делать? В дыру-то зачем полезли?» «Да так, руду хорошую искали», — заговорил до того молчавший Винсан. «Вас искали», — отпихнув парня, сказала Майя. Посмотрела на своих, сплюнула. «Не ссыте, парни! Что они нам сделают? Убьют? Воскреснем? Помучают? Потерпим? Оставят в покое?» «Это вряд ли», — перебила ее Тисса, а я облегченно вздохнул. «Значит, к чату с детьми доступа у них нет». Майя зыркнула на нее негодующе. «Ой-ой-ой, как страшно! Да тебе за себя нужно переживать, когда мы расскажем господам о том, что ты со Скифом вылетишь из клана как миленькая. Мы за вами давно наблюдаем. Видели, как ты с этими двумя милуешься?» Ох, и склочная же девка! Не слишком раздумывая над происходящим, я шагнул вперед и, рывком схватив ее за шиворот, поднял перед собой. «Как давно следите?» — рявкнул я ей в морду. «Достаточно, чтобы понять, что вы задумали». Дерзко глядя, ответила Майя. 50 000 золотых! Награда за любую информацию о тебе. 1 000 000, если привести к господам!» Она перевела взгляд на Полидевка. «Слышал, толстяк? Ты с ним одного уровня, можем договориться. Прикончи меня, и половина твоя!» Полидевк не шелохнулся, и тогда она начала осыпать меня грязными оскорблениями. Провоцировала, очевидно, чтобы я ее отправил на рез. Но чего нам бояться? С нами легаты, да и... «Стоп!» Маленький червячок сомнений, поселившийся во мне при виде неграждан, снова заворочился, пробираясь из глубины сознания. Тисса в опасности, ведь ее тело все еще на базе детей Кратоса, если они узнают, что девушка их предала. «Какие же вы!» — сказала Тисса. «Слушать противно!» «Да ты вообще шлюха!» Майя переключилась на нее. «О твоих похождениях в белых амазонках все наслышаны. А твои парни? Алекс, Лиэм, Малик, кто у тебя теперь? Слышали, как господин Ричард о тебе рассказывал? Уже с ним успела? Подстилка!» Руки жрицы света полыхнули, и я, мгновенно бросив свою жертву, повис на них, не давая скостовать убийственное заклинание. Большой По, кажется, тоже понял, что грозит Тисе, и закричал. «Легаты, ко мне! Этих четверых в стан! Ни в коем случае не убивать! Кто нанесет хоть единицу урона, будет разжалован!» Пока По давал указания легатам, а работяги изумлялись новым действующим лицам, я отвел Тису в сторонку и тихо сказал. «Выходи, Вов, и рви когти с базы. Мы продержим работяг, пока ты не свалишь достаточно далеко. Мне бы только до города добраться», — закусив губу, сказала девушка. «Флайер-то клановый, его и отследить легко, и перехватить контроль могут. А в городе сменю на общественный, который тоже будет под контролем. Да и в тело тебе могли вогнать чип». «Нет, милая, ищи место поглубже. Спрячься в метро или на подземной парковке. Оттуда выходи на связь с...» «Я разберусь, Алекс». Она заткнула меня отрывистым поцелуем, отстранилась. «Разберусь, не маленькая». Скрипя сердце, я прижал ее к себе, понимая, что могу больше никогда не увидеть. Она тоже не хотела меня отпускать, сопела в плечо, так что мне пришлось ее поторопить. Некогда сейчас сомневаться и мешкать. Чмокнув Полидевка в щеку и пожелав нам удачи, она вышла из Диса. Ее фигура в белом платье жрицы растаяла в воздухе. Четверка работяг, обездвиженная легатами, тихо переговаривалась и ругалась между собой. На меня они смотреть перестали, зато новое ядро Чумного Мора и легаты примагнитили их взгляды. Сообразили, наконец, изучить профиль Полидевка? «Слышь, толстый!» — крикнул Изи. «А чего это у тебя в профиле такое написано? Ядро Чумного Мога? Что это значит вообще? Типа клан какой-то, что ли?» Остальные начали что-то ожесточенно ему шептать, отчего лицо коротышки вытянулось, а глаза стали вдвое больше. Тем временем Большой По, знаками отогнав легатов и сложив ноги крест-накрест, а руки на коленях, присел возле работяг. «Что мне с вами делать, ущербные?» Деланно озабоченно спросил он. «Да чего вы докатились, раз хотите сдать скифа зажравшимся господам?» Он обернулся ко мне. «Скиф, может обратить их в нежить? На сутки уйдут в офлайн на регенерацию». «Нет», — отрезал я. Заметив, как побледнело некрасивое лицо Майи, я подошел ближе и тоже сел, чтобы не смотреть на нее сверху вниз. «Что тебе известно?» — спросил я, кивнув на Большого По. Она упрямо мотнула головой. Ее парень Винсан хотел что-то сказать, но она стиснула его запястье так, что пальцы побелели, и тот промолчал. Зато заговорил Изи. «Дохнет, говорят, наш брат Аницо, если выбегает нежить». «Кто говорит?» «Люди говорят». Пожал плечами Изи. «Не знаю, может, в год, но наши все знают. Батька мой заболел, но выкогобкался. Правда, в капсулу теперь не ногой». «Несколько наших заболели», — добавил Кролл. «Идиотов среди нас нет. Умеем сводить 2 и 2. Да и в Сноусторме подтвердили, что был, мол, какой-то это заводской брак капсулы». «Это правда, только вряд ли брак, так задумано изначально», — сказал я. «Негражданские капсулы плохо влияют на тех, кто выбрал нежить. Хотят извести неграждан таким образом. Потому-то я и уничтожил Чумной Мор». «Это мы знаем», — сказала Майя. «Только говорят, ты его уничтожил не поэтому». «Почему же тогда?» «Как почему? Чтобы еще больше власти под себя подмять. Все знают, что ты обиделся на ядро, когда тебя изгнали из легатов, потому и начал войну». «Да уж». Объяснять, как все было на самом деле, я не собирался. «Вот и помогай людям». «Да ты не обижайся», — вдруг заговорил Кролл. «Люди всякую хрень выдумывают. Кто-то от тупости врожденной, а кто-то от зависти. Ты расскажи, может, мы чего не понимаем. Как Полидевк стал новым ядром? А главное, зачем?» — добавил Изи. «И почему он?» «Правду говорят, что ваши Аницо столько зарабатывают, что у каждого своя капсула», — спросила Майя. «Слышал, у вас в клане обычным работягам по штуке голды на день рождения дарят», — оживился Винсан. «Это так?» «Ну вы, ребята, даете», — сказал я. «Сразу не могли вот так нормально пообщаться? Обязательно нужно было ганкать?» «Хотели на вшивость проверить», — проворчал коротышка Изи. «Думали, прощупаем, что ты за пегец такой. Дво или не дво?» Я понимал, что наш разговор — лишняя трата времени, что даже если мне удастся склонить ребят на свою сторону, толку от них не будет, разве что пропадут опасения, что работяги сдадут нас детям. Да и то вряд ли. Все-таки награда за информацию обо мне для них космическая. От такой крышу снесет любому, кто живет на 50 фениксов в месяц. Но, что бы ни случилось дальше, а в этой четверке я видел не гопников-ганкеров без будущего, а моих ровесников, которым не повезло, и они родились негражданами. И от того, какое у них обо мне сложится мнение, зависит многое. Вполне возможно, именно сейчас они записывают происходящее, чтобы потом поделиться со всем светом. «Ладно, сейчас отвечу на все вопросы», — сказал я. «Только вот что, времени у нас в обрез, поэтому обойдусь без подробностей». «Я бы тоже послушал», — заявил Большой По. «Но нас легаты подслушивают. Хотя...» Он поманил пальцем Ланейран, та нехотя приблизилась, недоверчиво поглядывая на кирку в моих руках. «Поставь на нас купол безмолвия», — приказал ей По. «Да побыстрее!» Волшебница сделала требуемое и отошла с высоко поднятой головой. Полидевк подсокал языком. «Она ничего так, симпатичная». «Хороша чертовка», — добавил Торфу. «Хотя гнили ей совсем не к лицу. Впрочем, это вопрос решаемый. Была у меня одна знакомая кикимора. Страшная, что смерть! Так вот, когда мы с ней, ну это, того этого, Я надевал ей на голову мешок, ну, знаете, чтобы... По улыбкам парней и Майи я понял, что они бы с удовольствием дослушали. Даже Большой По проявил живой интерес. А потому спешно спрятал Кайло в инвентарь, не желая грязных подробностей из интимной жизни одного болотного башка. Торфу точно возомнил себя диджеем радиостанции Кирка-ФМ. В следующие минут пять я коротко рассказал о войне с Чумным Мором, намерениях корпорации и жизни работяг в Пробужденных. После чего сделал предложение. «Я официально приглашаю вас в клан. Вас и всех, кто захочет. Более того, в Даранте и Шаке мы через гоблинов откроем пункты найма. Вообще, каждый член клана может взять кредит на покупку нормальной капсулы, но с этим придется подождать, пока я разберусь с детьми Кратоса». «Ты об этом говоришь, как о деле решенном», — усмехнулся Винсан. «Пока я вижу, что разбираются с тобой». «Не наглеешь, здоровяк!» Большой По пихнул его в грудь. «С тобой по-человечески разговаривают, а ты...» «Погоди», — я остановил приятеля. «В общем, Винсан прав, но, как видите, мы с Полидевком зря времени не теряли. Если все получится...» «Даже если вы отсюда выбегетесь», — заговорил Изи. «Нам-то тут все говно куковать еще целых 5 лет. Если б не перебил, то узнал бы, что это не так», — мягко сказал я. «Если все получится, завтра вам откроется весь ДИС». «Да, я тут еще кое о чем подумал», — сказал По, глядя на меня. «Клан у нас топовый. Что нам мешает выкупить такие вот зоны изоляции неграждан и дать народу свободу?» «Не придется даже выкупать», — ответил я, подумав. «Нам найдется, что предложить топ-кланам помимо денег». «Ну, допустим, платите вы больше остальных», — задумчиво произнесла Майя. «Кредиты вы даете, подарки на дни рождения. Я вот чего не пойму. Нахрена оно вам? Платили бы, как все, заработали бы больше. Чувствую подвох, но не пойму в чем». «Не бьется экономика», — сказал Кролл. Парень казался умнее всех в этой четверке, а потому его реплике я не удивился. «Все бьется, потому что за прибылью мы не гонимся и честно делим ее с рабочими», — сказал я. «Каждый получает от наработанного. У наших добытчиков доля выработки. Ленивый получит меньше. Это понятно? Клан все равно остается в плюсе. С этой прибыли и решаются такие вопросы, как кредитование капсул и подарки на дни рождения». «Я сам недавно в клане», — добавил По. «Но уверен, что у пробужденных основные доходы не от добычи ресурсов». «Пока так», — признал я. «Но надеюсь, это изменится. Мы открываем новые земли, имеем доступ туда, куда остальным путь закрыт. На самом деле, если бы не якобы бракованные капсулы, нежить была бы идеальной расой для работяг. Ее представители не знают усталости, им не страшны жара, мороз и кислотные дожди». «Ага», — просиял Изи. «Получается, можно взять в кредит капсулу, переметнуться в нежить и нехило так загабатывать на гетких гесуксах?» «Вот именно», — кивнул я. «Что скажете?» Переглянувшись с остальными, Майя ответила за всех. «Что тут скажешь? Поете вы складно. Сладко даже. Но 50 тонн — это 50 тонн. Хватит на капсулы каждому из нас». Я подавил гнев, хотя от разочарования хотелось вломить кулаком по стене. Нашел перед кем распинаться, но Майя не закончила. Хитро улыбнувшись, она добавила. «Не ссы, Скиф, про Тису ничего не скажем, а долбанных дро отправим не по адресу. Пока выберемся наверх, пока дойдем до Шиндлера, или кто там будет вместо него, светануем кадр, где ты бьешь мобов, будет доказательством. Награду выдадут, не обеднеют». «Точняк», — оживился Винсан. «Там ведь развилок хреново туча, пусть ищут. Скажем, что в шахтах, только пошлем в другую». «Апка легатов, я так понимаю, лучше ничего не говорить?» — спросил Изи. «А то, может, за них тоже награду дадут». «Губу закатайте», — прервал их веселье Большой По. «Доверие надо заслужить. Оставлю с вами кого-нибудь, чтобы присмотрел. Пока поваляетесь тут, а как все закончится, отзову. Это будет значить, что вы можете валить. Так, осталось выбрать, кто останется». Мы с ним выбрались из-под купола безмолвия и поманили легатов. Те приблизились, а я на всякий случай вытащил кирку. Из инвентаря ее бонусы не сработают. Большой По объяснил легатам задачу и заключил. «2-3, думаю, хватит. Кого же выбрать?» «Минутку, господин Чоу», — вкрадчиво заговорил Магвай. «Уверен, что хватит и одного. Кто именно останется, мы можем решить между собой жребием». «Не понял». Полидевк поднял бровь. «Первое убийство», — воскликнула Айлин. «Прошу вас, не лишайте нас этого маленького удовольствия». «К тому же, господин Чоу», — заговорил высший легат, «вы же понимаете, что мы без чумных навыков можем и не справиться с боссом. Если я вас правильно понял, отродье бездны — это почти бог». «Богиня», — поправил ее Торфу. «Прав, дохлый друид, все пригодятся. Учтите, что у вас только один шанс». «Это почему?» — не понял я. «Отродье не хватило сил, чтобы затащить стылое ущелье в бездну. Подумайте, как оно усилится, если одолеет вас. Намекну, именно Кибела, ставшая пристанищем отродья, создала это мифическое кайло. Если дадите себя убить, считайте, что подарили свою силу отродью». Сторожить работяг остался Лем. Большой По выдал ему соответствующий квест с дикими штрафами за неисполнение, и дальше мы двинулись вдевятером. Покидая пещеру, Айлин остановилась и напомнила Лему. «Даже не думай, Дрискол. Нарушишь контракт, слетишь на несколько категорий. Я не идиот сам себе в ногу стрелять», — ответил тот. Место, где дремало отродье бездны, мы достигли почти к рассвету. Зона «Стылое ущелье» конфигурации напоминала окаянную брешь, что-то вроде веретена, сужающегося к низу. Мы оказались в просторной пещере с покатными сводами, в центре которой зияла дыра, поглощающая свет наших факелов. Радиусом она была 10 метров. То, что мы на месте, было понятно и без подтверждения торфу. Ниже идти оказалось просто некуда, там начиналось великое ничто, в котором виднелась неподвижная обнаженная фигура. Вроде бы человеческая, но 3 раза больше. Глаза на прекрасном лице были закрыты. «Вот она, Кибела», — сказал Торфу. Я все еще не понимал, как он что-то видит. «Вернее, ее земная оболочка. Сама моя возлюбленная давно растворилась в бездне, а вот тело ее, глядишь ты, совсем как тогда. Эх, знали бы вы, что я с ним творил». «Спроси у своей кирки, как нам сагрить босса», — попросила Айлин, перебивая перевозбудившегося башка. Они с Магваем встали у края, и женщина продолжила. «Уровень неопределим, так что отродье намного выше нас». «Не обязательно», — не согласился Магвай. «Может, она слишком далеко, поэтому и не видим. А сагрим, как обычно. Думаю, достаточно нанести урон». Я сфокусировался на боссе. «Отродье бездны неизвестного уровня, воплощенное в богине гор Кибеля, босс подземелья». «Сноусторм создал зоны изоляции из функционала инстансов. Теперь это ясно», — сказал я Полидевку. «Ты был прав, да?» — кивнул он. «Стылое ущелье было подземельем, и его преобразовали в зону изоляции». «Согласен», — сказал Магвай. «Да и предположение, что стылое ущелье станет частью Диса, тоже вписывается в эту теорию. Ведь что происходит с инстами, когда их окончательно зачищают?» «Они перестают быть инстами», — пробормотал Критошибко. «Что ж, прекрасно. Значит, первое убийство вполне реально». «Не спеши с выводами. Получить первое убийство я хочу не меньше, чем ты, но зона отрезана и, скорее всего, здесь нет системы достижений», — заметила Айлин, заставив меня ухмыльнуться. «Давайте подумаем по тактике с учетом...» Посмотрев на нас, она хмыкнула. «С учетом состава группы и квеста многоуважаемого господина Чоу». С пару минут они обсуждали свои действия, и, к моему удивлению, у них возникли сложности. Легаты привыкли действовать соло или вообще без каких-либо тактик, уповая на бессмертие. Мы с Большим По в разработке плана не участвовали. Наконец, они замолчали. Магвай обратился ко мне. «Скиф, присоединяйся. С твоим опытом первых убийств у тебя точно должны быть дельные предложения». Предложения у меня были. Вернее, было. Одно. «Я, как и вы, привык выезжать на убер-способностях, но в отличие от меня, своего положения вы достигли обычными, пусть и топовыми игроками. Предлагаю вспомнить, какими вы были во времена рейдов в составе ваших бывших кланов — Модуса, Вдоводелов и Экскоммуникадо». «Лазурных драконов», — добавила Лонейран. «Парень дело говорит, нужно только решить, кто будет рейд-лидом. Айлин, ты, конечно, глава клана, но во Вдоводелах вы не рейдами занимались. Я за Магвая». Остальные с ней согласились. Придавить амбиции Айлин было непросто, выдавали поджатые губы, но она все-таки поборола гордость и кивнула. «Осталось решить, как нам обеспечить выживаемость Скифа», — сказал Магвай. «Если он погибнет, мы провалим квест господина Чоу». Он посмотрел на меня оценивающе, вздохнул. «Скиф, можешь не лезть в пекло и отстояться где-нибудь в стороне? Ангел ты изгнал, а потому полноценного хила у нас нет. Я бы мог спекнуться в дерево, но буду танковать». «Накидаем щитов», — предложила Бьянка Нова. «Ронан с Креем подхилят, да? У вас же есть та исцеляющая обилка, награда за ачивку в грозовом проливе». «Подхилим», — ответил Ронан. Крей жалобно добавил. «Народ, скажите, что это мне снится, а? Я в одном рейде со Скифом и еще должен его хилить. Это какой-то кошмар». «Я буду рядом со Скифом», — сказала Ланейран, тронув меня за плечо. «Запрячь его в ледяную глыбу, если босс начнет бить по площади». «Хорошо». Магвай ткнул в нее пальцем. «Лан, отвечаешь за Скифа». Подумав, он перешел к указаниям для остальных. Крей, Рон, вы вливаетесь уроном в босса, но краем глаза поглядывайте на скифа. Хоть на 0,5% у него жизнь опустится, сразу кидайте хилки. Чумной луч у нас пока не прокачан, поэтому чем бить, продумывайте сами. Да классовыми будем бить, чего непонятного? Развела руками Бьянка Нова. Что еще? Магвай огляделся. Ах да, господин Чоу, вы выживете? Я типа бессмертный, ответил Большой По. Тогда начинаем? Спросил у него Магвай. Стоп, сказал я, не дав приятелю открыть рта. Давайте сразу проговорим, что дальше. Если стылое ущелье станет частью Диса, наверху нас будут ждать дети Кратоса. Порталами нам не уйти, у детей там стоит запрет. На то, чтобы система вписала такой кусок территории в Дис, может понадобиться время, сказал Критошибко. И даже если это случится мгновенно, нам не обязательно рвать отсюда когти сразу же. На вашем месте, Скиф, я бы подумал о том, чтобы привлечь союзные кланы. Крит дело говорит, сказал Ронан. Нужно одновременно атаковать все замки детей Кратоса, чтобы рассредоточить их силы. Я думал об этом, сказал я. Но для этого нужно выйти в Реал. Хочу привлечь не только Модус, Эксов и Странников. Найдутся и еще сюрпризы. Под сюрпризами я подразумевал не только Деспота. Понятно, что я и сам буду стоить многого, если верну старого персонажа. Лишь бы какого рассинхрона не вышло. Не сомневаюсь, ухмыльнулась Айлин. С удовольствием посмотрю, как будут гореть задницы Галлахеров. Я посмотрел на нее с недоверием. Бывший лидер вдоводелов, ручного клана детей Кратоса, обязанный им всем, и такое заявляет? «Что, Скиф удивлен?» — усмехнулась Айлин. «Поверь, я не один год провела под Галлахерами. По шкале ненависти от 0 до 10 мое отношение к ним тянет на всю 1000». «Нам ты такого не рассказывала», — сказала Бьянка Нова. «Все так плохо?» «Если б мне дали пистолет с одним патроном и выбор, кого прикончить, Алекса Шепарда или Джошуа Галлахера, я бы не сомневалась ни секунды. Прикончила бы второго, а потом загрызла бы его женушку». «Серьезно?» Одновременно воскликнули Ланейран и Бьянка Нова. «Расскажи, расскажи!» «Да уж, девчонки остаются девчонками, даже став легатами Чумного Мора и в составе топ-клана». «Правда, что у вас с Джошуа что-то было, Айлин?» Крей усмехнулся. Не дав ей ответить, Магвай вернулся клановцев в реальность. «Все это жутко интересно, но не пора ли нам начинать?» Фигуры членов рейда озарились вспышками бафов. На меня легаты навешали их столько, что я бы, наверное, смог и сам потанковать босса. «Рассредоточились вокруг дыры», — приказал Магвай. «Скиф, не дури. Прижмись к стене. Лан, держи его рядом с собой. Готовы? Выпуливаю босса!» Последние слова он прорычал, уже превратившись в медведя. С его лапы сорвалась зеленая клякса, которая стремительно понеслась, пока дремлющая отродье бездны. «Стоп!» — закричала Айлин. «Отмена!» Снизу раздался истошный вопль, от которого с потолка пещеры посыпались каменные осколки. «Поздно!» — завопил Магвай. «Что там?» «Лиам вышел из клана и из Диса!» — заверещала Айлин. «Сукин сын наверняка сдал нас детям, купил себе свободу!» Из дыры вырвался столб света, который ударил в потолок и осыпался потоками какой-то жидкой дряни. Бьянка Нова, Крей, Ронан и Критошибко атаковали босса, которого я отсюда не видел. Ланейран прижала меня к стене пещеры. Волшебница стояла, разогревая каст, словно наматывала на руку молнию. Айлин смотрела не на босса, ее взгляд был устремлен в проход, из которого мы пришли. Посмотрев туда же, я увидел высыпающих оттуда детей Кратоса. Вивиан шагнула вперед, ее лицо было искажено гневом. «Говоришь, загрызла бы меня, дрянь?» Только сейчас я заметил в ее руке какой-то светящийся предмет, который с каждым мгновением разгорался все ярче. «Отведай ярости Нергала, мерзавка!» Полыхнул свет, ослепив меня, а когда зрение вернулось, Айлина сыпалась пеплом, а из дыры в полу пещеры выбиралась чудовищная фигура отродья бездны.